человек по имени Свет. Уайтфилсон слушал, как допрашивают детективы Доплера, и икал. Он не мог избавиться от этой напасти с момента пробуждения. Волосы на голове ссохлись в коралл, липкая грязь застыла острым костяным гребнем. Икота одолевала. Еще чуть-чуть, и из живота Лайта полезут головастики и лягушки, а сам он превратится в огромного, пускающего пузыри тритона. Доплер орал. Первые 3 часа он смеялся, хмурил брови, плевал в Слоповски, делал вид, что ему безразлично, привставал на стуле, поворачивался и задирал скованные за спиной руки, чтобы показать зад. Теперь от всей бравады осталась лишь ярость. «Нет у меня алиби!» — надрывался Сэм Доплер. «Но ты ни черта не докажешь!» «Да не нужны мне доказательства!» — возвращал Слоповский. «Два трупа и одно похищение, пуля из вашего револьвера, отпечатки повсюду, кровь на вашей рубашке, чужая кровь. Мне не нужны сраные доказательства, но я должен что-то рассказать лейтенанту. Как же его любимый козлик попал в переплет? И почему это он сбрендил? Что сорвало с катушек лучшего копа в округе?» Сэм на миг умолкал, переваривая череду своих внушительных деяний, и его пластинку возвращало на старые рельсы. «Зачем мне кого-то убивать?» Финч дремал. Он сложил на груди свои обваренные руки и безмятежно клевал носом. Приоткрывал веки лишь на особо громких выпадах из-за стекла. Слоповский вышел. Лайт ждал, что сейчас коп хлопнет дверью, да так, что обвалится половина этажа. Но Слоповский сдержался. Он подошел к столу, за которым сидел Лайт, и тут поспешно отполз в сторону. На лице Слоповский читалась жажда убийства. Он мельком взглянул на Лайта и оторвался на напарнике. Зашел к нему за спину и резким рывком за ножки вырвал стул из-под друга. Финч грохнулся, как в старой комедии. Оказалось, что это ничуть не смешно. Финч катался по полу, ругался и шумно тянул воздух, растирая отбитые локти. «Ты чего?» — хрипел он. Слоповский схватил его одной рукой за рукав, другой за шиворот и подтащил к стеклу, за которым бесновался Доплер. «Вот это наш босс! Не то чтобы важная шишка, или от него кардинально зависит наша судьба, но мы работали с ним. А теперь появились данные, что детей, возможно, похищал он, прикрываясь значком и погонами». «Тебе надо поспать!» — отмахнулся Финч. «Несешь какую-то дичь!» «А это тут что?» — Слоповский переключил внимание на Лайта. Слоповский был не в себе, глаза метались по комнате, руки тряслись, как у наркомана в ломке. От Слоповский знакомо пахло. Лайт не мог припомнить, откуда знает этот запах, но тот настойчиво лез в голову, пока не разбудил самую глубокую лёжку зверей памяти. Так пахли те двое, с дикими зубами. Лайту захотелось куда-нибудь исчезнуть, раствориться в чашке кофе, прыгнуть на репродукцию Дали и там пропасть. Лейтенант решил, у него могут всплыть какие-то воспоминания. Мистер Филсон клянется, что у него была назначена встреча с детективом Доплером на 8 утра у дома. «Мощный след, Финч! И как? Вырулил куда-нибудь?» Молчит, как сыч. «Кто еще сыч? Я погляжу!» «Ты не зазнавайся. Сегодня герой, завтра с пустой кожурой!» «Пра! Засунь свои стихи, а!» «Уже наконечное, сэр. Прикажете достать и выдать вам поднос?» «Почему Доплер не приехал?» Слоповский закусил губу и оперся о стену. Он казался самому себе утонченным и строгим героем детективного сериала. Не нуара. Для него у Слоповски слишком тонкая кость и нелюбовь к табачному дыму. «Какого черта этот мудила не приехал?» По слогам вколотил он в лицо Лайту. «Не знаю», — прохрипел он и для верности широко улыбнулся. Не все могли вынести гримасы Филсона-младшего. В семье считалось, что Натан — прирожденный комик, а его сыну повезло меньше. «Что было дальше, мистер Филсон?» Этот вопрос ему задавали не менее 30 раз. Он успел потренироваться. «Я увидел лопату, чертящую кратчайший путь к моему лицу, и постарался не придавать этому слишком большого значения. Увернуться я все равно не успевал». «Хорошо», — Слоповский сцепил зубы. Лайт видел, как его раздражает этот балаган, но наглеца нужно было проучить. Хотя бы в мелочи. «Как вы попали на холм?» «Приехал на личном автомобиле». Не моргая, искренняя преданность во взоре до самого дна, кивнул Лайт. «Покупатели были уже там?» «Нет, приехали со мной». «В вашей машине?» «Нет, в своей». «Мы нашли там вторую машину, чуть ниже по склону», — поделился Финч и сел в угол. Там было удобнее дремать. «Это покупатели так с вами обошлись?» «Вы имеете в виду задержание полиции на 7 часов?» «Нет, лопату!» «Ах, это... Да, лопаты работать они умеют». Слоповский не выдержал и хлопнул ладонью по столу. Звук размазался о потолок и стены. Слоповский зашипел, принялся дуть на руку, придавил задницей стол и неожиданно горько рассмеялся. «Надо же!» — сказал он, проглатывая ком в горле. Лайт кожей чуял его обиду. «Мне 28, а я всего лишь патрульный стажер в убойном. Я хочу помогать людям. А самая разговорчивая моя компания на сегодня — 2 трупа!» Похожий на выпотрошенного клерка, Слоповский страдал. Верхняя пуговица на рубашке оторвалась и висела на одной нитке. В уголках глаз засахарился сонный мусор. Перхоть оттоптала плечи его свитера. Лайт проникся к копу искренней симпатией, но той хватило буквально на пару минут. «Я правда плохо все помню, сэр», — пожаловался Лайт. «Их было 2, парень и девушка. Они уже приходили ко мне, хотели купить дом. А!» — неожиданно вспомнил он. — Это те самые, что нашли парня в доме и отвезли в больницу. — Парня? — непонимающе скривился Слоповский. — Кто-то избил парнишку в подвале, а мои покупатели свезли его в госпиталь. Финч проснулся и влез в разговор. — Ну и дела. Я ведь охранял тех 2. — Покупателей? «Да нет же, парни и мальчишку, жертв дома. Не помнишь, что ли?» «Я был выходной», — оправдывался Слоповский. «Прижала теща». «Опа!» — глаза Финча загорелись восхищением. «Ниточка!» Напарники вцепились друг в друга и начали что-то горячо обсуждать. Лайту сразу стало неинтересно. Эти 2 как будто вытолкнули его из своего воздушного пузыря, и он опять очутился в давящей пасмурной бездне. Канонадой вернулась икота. Пришлось зажать рот, чтобы не начать каркать на всю комнату. «Этого в камеру!» — отрывисто приказал Слоповский. В судьбе Доплера наконец-то наступила какая-то определенность. Сэма провели мимо Филсона, и он буквально услышал, как на утроенных скоростях работают мысли детектива. Лайт покорно ждал своей участи. «А вы на связи! Все время у телефона! И не смейте покидать город! Пойдете как соучастник!» Вечерний город швырял к ногам Лайта хрустящую листву. Ветру нравилась корона волос Филсона. Фонари еще не зажгли, и солнце путалось лучами в кроне осенних деревьев, обливая их фальшивой позолотой. Лайт чувствовал себя китом, которого заставляют постоянно выбрасывать фонтан воды. И Кая Лайт едва держался на ногах. Дома горел свет. Лайт не помнил, выключал ли его утром. Боже мой, утро! Оно было только что. Протяни руку, и почувствуешь тепло чайника. Тот действительно парил носиком. Телевизор работал. Лайт вслушался в домашний шум и сквозь всхлипы и кания опознал гудение унитазного бачка, только начавшего набирать воду. «Нам некуда пойти!» — извиняющимся тоном сказал мужчина и бросился к Лайту, перехватил его руку, зажал ладонью рот и горячо зашептал. «Никогда, никогда больше мы не причиним вам вреда, если не будете кричать!» Лайт отрицательно помотал головой. Желание икнуть разбухло в его груди, грозясь разорвать легкие. Это было невыносимо. Еще миг, и... Руки, державшие его, исчезли. Филсон приготовился оглушительно икнуть и не смог. Женщина лежала в его кровати ничком. Ее голова, перемотанная огромным банным полотенцем, выглядела скверно. «Совсем плоха», — поделился мужчина. Лайта поразила забота в его голосе. Он действительно любил свою даму. «Дайте нам время до утра», — попросил ужасный человек. «И мы сдержим свое слово. Все это больше не коснется вас, даже если залезете в самую сердцевину. Клянусь!» На Филсона обрушилась усталость. Пришла как лавина. Последние несколько часов Лайт слышал, как она сходит с вершины, и вот теперь белая смерть неслась на него, оглушающая и грозная. «Эй!» — убийца мягко дернул его за руку. «Вы сейчас уснете! Скажите только, где череп? Он мне очень нужен!» «Доплер!» — соврал Лайт и поразился этому ответу. Сил поправлять себя не было. «Доплер!» — повторил мужчина, как проклятие, и сжал кулаки. «А в больнице тоже ваши?» — утопая в снегу, пробормотал Лайт. «Больница!» — разнеслось по комнате, и мир кончился.